Я придвинула свое кресло поближе к монитору, аргументируя свои действия тем, что я видела Данилу всего несколько часов назад, а Кирьянов вообще представления не имеет о том, как он выглядит, поэтому именно мне предстоит составить фоторобот. Тонкие, почти женственные черты лица Климентова, откровенно говоря, затрудняли поиск подходящих фрагментов. Капитан милиции, в чьем кабинете мы находились, обещал посмотреть, какие еще у него есть файлы. «Может, ваш парень на кого-нибудь похож?» – спросил он, потирая виски. «С утра тут приходили и составили такой портретик одного разыскиваемого, что мне самому захотелось из дома не выходить, а вам нужна чуть ли не воспитанница пансиона благородных девиц». Кирьянов улыбнулся. «А ты не знаешь, этот парень еще чем-нибудь занимался или только Гробовскому помогал? Вроде бы работал еще и в лавке древностей, то ли ночным сторожем, то ли продавцом, правда, вахтовым методом, судя по тому, что говорил хозяин магазина. Кстати, нужно ему позвонить. Вдруг он не все рассказал из того, что мне интересно». Привычка иметь при себе все номера телефонов, которые могут понадобиться, далеко не один раз выручала меня. Быстро дозвонившись до лавки древностей, я ничуть не удивилась тому, что Орест Николаевич меня сразу же узнал. «Здравствуйте, Танечка! Я очень рад вас слышать! Не разочаровала покупка?» «Нисколько!» Тут я совсем не кривила душой. Кресло пришлось в самый раз. К тому же после его приобретения у меня наступила прямо-таки полоса успехов и удач разного калибра. Даже не верится. Я искренне рад за вас. Хотя смею предположить, что вы позвонили мне исключительно по делу, а не для того, чтобы справиться, не завалялось ли где у меня еще одно такое же кресло. Я прав? Пришлось согласиться и подтвердить предположение старого антиквара. Орест Николаевич, мне очень нужно узнать, где можно найти Данилу Климентова. Разумеется, если эта информация продается, вам нужно только назвать цену. Что же касается конфиденциальности, то ее я вам гарантирую. Я была готова сейчас отдать практически любые деньги за то, чтобы антиквар назвал несколько адресов, по которым можно найти помощника Гробовского. «Ну что вы, Танечка, я прекрасно понимаю ваши затруднения и денег с вас брать не собираюсь. А вот если вы мне обеспечите спокойствие на некоторый срок, то, пожалуй, попробую вам помочь». «Договорились», – обрадовалась я, скосив глаза на экран компьютера так, что они даже заболели. Киря в этот момент пытался по моему описанию составить из фрагментов физиономии Климентова. Подбородок он нашел практически идеальный, вот только чуть-чуть поуже. Жестами я попыталась ему об этом сообщить, и, слава богу, он правильно истолковал мой большой палец, поднятый вверх. «А что со старикашкой?» – спросил он шепотом после того, как зафиксировал картинку на экране. Я еще раз подняла палец вверх и довольно улыбнулась, тоже шепнув. «Порядок. Собирается кое-чем поделиться, если ему гарантировать конфиденциальность и неприкосновенность антикварных авторитетов хотя бы на некоторое время», – пошутила я. Орест Николаевич покашлял в трубку, как истинный джентльмен, не решившись прервать наше с Кирьяновым перешептывание как-то иначе. «Да-да, я вас слушаю и записываю», – откликнулась немедленно я. Володя внимательно смотрел на меня, в который раз убеждаясь в моей поразительной везучести. Пока я записывала то, что диктовал мне антиквар, Володя вывел на мониторе фразу: «Спроси, согласится ли он пойти официальным свидетелем?» В ответ я только замотала головой, как бы говоря, что ничего из этого не выйдет, даже надеяться не стоит. Это менталитет целой нации. Люди могут рассказать о чем угодно и с какими угодно подробностями, а как дело доходит до официальной дачи показаний, все забывают не только существо вопроса, но и полное имя с домашним адресом. Поэтому я решила ограничиться тем, что Орест Николаевич поведает лично мне. Метод кнута и пряника на антикваров, как видимо, не распространяется. так что лучше научить одного из них доверять частному детективу Татьяне Ивановой. Огромное вам спасибо! Да, я уверена, что вас в ближайшие дни никто не потревожит. Хорошо, могу предложить санкционированную охрану. Конечно, посоветую, куда и кому именно обратиться. Я перезвоню вам сегодня вечером. До свидания и еще раз спасибо. Отключив телефон, я вернулась к компьютеру, где Киря пытался составить портрет. Получалось у него довольно неплохо. Даже создавалось впечатление, что он уже видел Климентова, только не рассказывал мне об этом. «Здорово получается!» – одобрила я его построение, усаживаясь рядом. «Ты Данилу уже откуда-то знаешь?» Володя поднял на меня удивленный взгляд. «Откуда я могу знать твоего Климентова, если ты всего меньше часа назад рассказала мне о нем?» «Просто у тебя слишком хорошо получается!» Посмотрев на мое заметно встревоженное лицо, Володя от души расхохотался. «Просто я уже привык составлять фоторобота со слов свидетелей. Профессия, знаешь ли, накладывает свой отпечаток. А что, на самом деле так сходится?» «Поразительно!» Я решила рассказать о своих планах Кирьянову, поскольку мне нужен был стоящий совет человека, который не раз и не два попадал в самые разные переделки, связанные с поимкой преступников. У меня, разумеется, свои методы, разительно отличающиеся от тех, что использует милиция. Но, как говорится, одна голова хорошо, а от помощи друзей не следует отказываться. «Интересно, а тут можно попросить кофе?» Без надежды в голосе поинтересовалась я. «Гипотетически, да, но...» «Есть только растворимый», – извиняющимся тоном произнес хозяин кабинета. «Неси!» Не то скомандовал, не то попросил Кирьянов и снова обратился ко мне. «А ты давай рассказывай, чего тебе наговорил антиквар?» «В принципе, клубочек можно считать распутанным. Пока я сделаю все прикидки на дальнейшие действия, нужно закончить с портретом, а потом разослать его вместе с ориентировкой, потому как потом может быть поздно». Отщелкивая курсором нужную часть лица и перемещая ее по экрану, я рассказала о том, что Орест Николаевич поведал мне несколькими минутами раньше. Относительно Климентова совершенно ясно одно. Он практически никому не доверяет. Вещи в камеру хранения вряд ли когда-нибудь сдавал, потому как имел возможность все хранить в доме хозяйки. Часто оставался у своей девицы. Ну, той красноволосой, помнишь, я тебе о ней рассказывала? Так вот. Вместе они собираются лететь куда-то в Германию. Скорее всего, конечный пункт – Берлин или Мюнхен. Парень вообще много поездил. То под предлогом покупки реставрационного материала, то еще зачем-нибудь. Но всегда увозил и привозил с собой много безделушек, которые после соответствующей обработки оказывались в плавке древностей. «Это все тебе сейчас антиквар рассказал?» Не веря собственным ушам, изумленно спрашивала Киря. «Да нет, конечно. Язык мой, враг мой. И это так на самом деле. Просто кое в чем Орест Николаевич проговорился. Что-то я узнавала сама. А сопоставление фактов можно добиться удивительных результатов». Дальше самое главное. Хозяин антикварной лавки сказал, что несколько раз звонил девице Климентова домой, когда ему был нужен Данила. И пообещал поискать номер телефона, если я смогу обеспечить ему безопасность на несколько последующих дней. «Хочешь верь, хочешь нет, но мне кажется, что тут нечисто», – безапелляционным тоном заявил Володя, насаживая изображение на экране нос, который показался мне наиболее подходящим. «Не станет человек просить, чтобы его поставили на санкционированную охрану только потому, что он дает номер телефона. Это даже не показание, и не бог весть, какая польза может быть от этого номера». «Я и сама это прекрасно понимаю», – кивнула я, сделав глоток кофе, который оказался несколько хуже, чем я надеялась. «Что-то мне подсказывает, что Орест Николаевич тоже тут замешан, пусть не конкретно с этой статуэткой, но покопаться стоит». По крайней мере, пообещав ему спокойствие, Я получаю нужную мне информацию, а позвонить и попросить проследить за антикварной лавочкой проблем не составит. Даже если просьба будет исходить от меня, как от частного лица, и за нее придется заплатить, все равно я много не потеряю. А вот наводка, где искать Климентова, да к тому же в ближайшие несколько дней, а то и часов, дорого стоит, учитывая, что парень собрался за границу. На экране монитора компьютера вырисовывалось лицо молодого интеллигентного человека. Немного худощавое, с большими светлыми глазами, высокими скулами, прямым, может быть, чуточку длинноватым носом, который, впрочем, совсем его не портил. Волнистые волосы без какой-то определенной прически слегка завивались. На лбу написано как минимум университетское образование плюс, может быть, аспирантура и пара новомодных курсов, например, компьютерного дизайна. В общем, с экрана на нас смотрел достойный представитель 21 века, только вот с некоторыми криминальными наклонностями, которые меня, честно говоря, огорчали. Было в Даниле что-то притягивающее. И даже то, что портрет был составлен нами как фоторобот, ничуть не портило впечатление. Если кто и опознает это лицо, то задержит непременно девушку, заметила, улыбнувшись я. Попросив Кирю разослать ориентировку и пообещав ему исполнение некоторых желаний, конечно, в пределах разумного, например, в виде презента, состоящего из ящика пива, я направилась в лавку древностей. Антиквар отказался назвать мне район проживания и телефон красноволосой девицы по телефону, якобы опасаясь прослушивания. Я не поверила в такие бредни, но ничего по этому поводу не сказала. Не зная характера человека, лучше не лезть на рожон, а то вообще рискуешь ничего не получить. Тратить на хозяина лавки много времени у меня в планах не было. Нужно было еще пообщаться с Ниной Сергеевной. Наверняка она захочет поделиться кое-какими соображениями относительно своего бывшего квартиранта. Я сомневалась, что теперь эта женщина решится продлить с ним договор о сдаче комнаты. Страховки у нее наверняка нет, следовательно, ей самой крайне выгодно отыскать Климентова, совершившего злостный поджог и едва не лишившего меня жизни. Оказаться в нужное время в нужном месте – вот самая большая удача в жизни, которая только может быть. Места для парковки поблизости от магазинчика не оказалось. Хорошо бы на будущее выставить щит. Парковка только для клиентов лавки древностей, подумала я, выходя из машины. Поставив девятку на сигнализацию и перейдя дорогу, я оказалась у тех самых тяжелых деревянных дверей, за которыми таились запах истории, смешанный с дневной пылью, мебель с резными ножками, кованые каминные решетки и старинные книги с рисунками, переложенными пергаментной бумагой. «Добрый день еще раз!» – произнесла я после того, как затих маленький серебряный колокольчик над дверью. Освободилась и сразу же приехала. «Не думал, что у частного детектива столько забот!» – улыбнулся хозяин. «Кто бы мог подумать, что в Тарасове так много людей, обращающихся к вам за помощью?» «И как я поняла, сейчас вы являетесь одним из них», – поставила я антиквара на место. «Пусть лучше он думает, что ему нужна я, нежели наоборот. У нас с вами дело. Информация в обмен на безопасность. И если можно, то побыстрее. У меня много срочной работы». Я нашел номер телефона той барышни, у которой Данила часто оставался, если это можно так назвать. Она не слишком вежлива. Но думаю, что для вас не будет проблемой общения с людьми подобного сорта. «Для меня общение вообще не проблема», – сказала я, перенося номер телефона в свою записную книжку. «Хорошо. Судя по телефону, девица живет в Ленинском районе. Но вы же сами понимаете, что искать красноволосую без имени и адреса – практически бредовая затея». Антиквар в ответ на мой вопрос всего лишь пожал плечами. Я на секунду задумалась. Безвыходных положений не бывает. Придется скорректировать свои планы. Но никаких особых отступлений от намеченной программы я делать не стану. Ну что же, Эраст Николаевич, если вы больше ничего не знаете, и ничем помочь не можете, я удаляюсь. Спасибо за телефонный номер. Надеюсь, он окажется верным? Неужели вы думаете, что я мог нарочно дать вам неверный номер? Танечка, возмутился антиквар. К сожалению, люди бывают разные. Но в вас я ничуть не сомневаюсь. Напрасно переживаете. Я позвоню вам насчет охраны, как и обещала, вечером. Некоторое время назад в Москве вышла компьютерная программа, которая содержала фамилии, имена и отчества всех абонентов телефонной сети с указанием домашнего адреса или офиса. Ее потом срочно свернули, сняли с производства, потому как кто-то решил, что она противоречит нормам социальной защиты. Но те, кто успел купить программку на горбушке, не пожалели. И потом за приличные деньги множили ее и распространяли. Ну а после местные умельцы, вдохновленные успехом столичных программистов, состряпали точно такую штуку, но для нашего мегаполиса. Вспомнив о парнишке лет 20, который живет двумя этажами ниже, я подумала, что уж он-то наверняка знаком с этой программой. К Ване огромная очередь, не иссякающая ни днем, ни ночью. Народ идет к нему с процессорами, мониторами, мышами и прочим компьютерным хламом. Помогает парнишка всем, кто выстаивает к нему очередь. Не имея понятия, сколько он берет за визит, я все-таки рискнула и поехала домой, чтобы попытаться добраться до соседа. Вроде бы день у меня сегодня удачный, должно получиться. Как я и думала, очередь, состоявшая из 12 человек, дислоцирующихся на лавочке у подъезда, была неумолима. Мне тут же заявили, что Ванечка больше всего любит порядок, и по уже давно заведенной системе к нему сначала нужно было записаться или отправить сообщение, если случилось что-то из ряда вон выходящее. Узнав номер мобильного телефона Вани, я отправила ему сообщение, как того требовали установленные правила. Через минуту он подошел ко мне, не глядя на возмущенную очередь подростков, жаждущих помощи местного компьютерного гения. Авторитет частного детектива Татьяны Ивановой перевесил все аргументы, приводимые раздосадованными ожидающими. «А что вам, собственно, нужно?» – поинтересовался молодой человек, протирая салфеткой тонкие стекла очков, когда мы поднялись к нему домой. «Нужна программа, с помощью которой можно по номеру телефона выяснить адрес, а если возможно, то и фамилию абонента». «И всего-то? Конечно, у меня есть эта программа, но учтите, адрес можно выяснить в том случае, если телефон был установлен не позднее, чем год назад. После официального запрещения в Москве этой программы пошли разные слухи, и многие абоненты перевели свои телефоны на цифровые станции. С них невозможно получить никакую стоящую информацию, даже не стоит терять время. Честно говоря, я понятия не имею, когда был установлен мой телефонный номер. Единственное, о чем я могу догадаться, так это о районе, потому как номер начинается на 32». «Ну, – протянул Ваня, – это еще ни о чем не говорит, хотя сейчас все проверим». Он покопался в вертушке для дисков и вытащил CD-ROM в белом футляре. «Интересно, долго его инсталлировать?» — подумала я, соотнося время с объемом информации на диске. Побродив пальцами по кнопкам клавиатуры, Ваня наконец обратился ко мне. «Диктуйте ваш номер». «32-51-69», – произнесла я и замерла в ожидании. «Сейчас должно все решиться. Либо у меня получается абсолютно все, и я заканчиваю это дело. Если не сегодня, то завтра. Либо все летит псу под хвост. Тар-тарары и так далее». Эпитетов придумано немало, и нет смысла перечислять их все. «Вам повезло. Номер установили 7 лет назад. Еще бы его не вычислить. Живут Красновы на Тархова. Дом 35, квартира 48. Номер подъезда и этаж не определяются». Довольный собой, Ванечка поднял на меня подслеповатые глаза, пытаясь увидеть мою реакцию. Бурно выражать свои эмоции я могу, но не всегда это делаю. Так и теперь. Сдержанно поблагодарив компьютерного гения, я поинтересовалась, сколько стоят его услуги. «Учитывая, что программа эта у нас в городе имеется только у 8 человек, и вы вряд ли бы нашли 7 остальных владельцев, я могу взять с вас приличные деньги. Но есть еще один фактор, который нельзя не учитывать. Вы моя соседка, да к тому же частный детектив. Вдруг мне тоже придется к вам обратиться?» «У меня оплата посуточная и достаточно высокая, поэтому лучше не иметь проблем, с которыми обращаются к частным детективам», сказала я Ване, улыбнувшись. «И все-таки, сколько стоит твоя услуга? Ты мне реально очень помог, поэтому мое любопытство отнюдь не праздное. Более того, к неимущим слоям населения я себя пока не отношу и вполне могу оплатить работу программиста. К тому же и мне может еще не один раз понадобиться твоя помощь. Не будешь же ты все время заниматься благотворительностью?» «Да, конечно, тогда 5 условных единиц». «Берешь только валютой? Или рубли тебя тоже устроят?» – спросила я, вытаскивая из сумки бумажник. «А расценки, кстати говоря, отличные. Смотри, не продешеви. В центрах, где работают с оргтехникой, берут в 5 раз больше». Ваня молча пощелкал еще клавишами, нажал кнопку «Распечатать», после чего протянул мне листок. Я была откровенно довольна. Теперь предстояло нанести визит Нине Сергеевне. Как я предполагала, она уже должна утрясти все бюрократические формальности и вернуться на пепелище, которое устроил из ее квартиры Климентов. У него, наверное, лицо целый день горит. Я же о нем постоянно думаю. Второй раз за день я пересекла набережную, уже, наверное, примелькавшись в патрульной машине, которая с локатором отлавливала автомобили, спускавшиеся с моста, превышая скорость. Закопченные дымом окна квартиры, где сегодня утром тушили пожар, чернели, словно пустые глазницы. Я вышла из своей 9 и зашла в подъезд. Нина Сергеевна была дома. Это стало понятно буквально сразу. Надрывные стенания женщины отчетливо доносились до 1-го этажа. Причем обуславливалось это не столько удивительной акустикой в подъезде, сколько громоподобным голосом несчастной погорелицы. Не слишком хорошо представляя себе, как я смогу ее перекричать, и вообще, удастся ли мне обратить внимание женщины на себя, я все-таки решила подняться. «Здравствуйте, Нина Сергеевна! Я знаю...» «Какое горе! И какая только собака подожгла мне квартиру! Я этого гада из-под земли достану, и жить ему больше не захочется! Сволочи! Злые, жестокие, безжалостные люди, покусившиеся на жизнь недобро-добропорядочной пенсионерки! А ведь у меня никого не осталось, только дочь, зять и 2 внучки, и внучкин муж, который тоже, между прочим, скотина, да еще какая!» Знать про всех родственников погорелицы мне решительно не хотелось, а уж про то, что она о них думает, тем более. Поэтому я, слушая вполуха, пыталась высмотреть, не изменилось ли чего в квартире с момента пожара. «Нина Сергеевна», — попыталась я еще раз отвлечь ее от истерики, «я знаю, что тут произошло, и могу вам кое в чем помочь. Помочь, понимаете?» В мутных старческих глазах, в которых на данный момент не было ничего, кроме злобы, как-то вдруг появилось осмысленное выражение. Женщина понемногу стала затихать. «Дело в том, — продолжала я, — что я знаю, кто устроил этот пожар, и могу вам помочь. По крайней мере, тем, что дам показания. Так что виновный оплатит вам причинение морального вреда». «А как же ремонт?» – возмутилась старушка. «У меня в комнате, между прочим, стояла мебель красного дерева, тумбочка, сервант и 6 стульев!» – закричала она, не дав мне договорить. «Разумеется, виновный и ремонт вам оплатит. Полностью. Я уже успела позаботиться об этом еще утром». Недоверие сменилось какой-то отчаянной радостью, но потом вернулось снова. «А откуда же?» – Задала она один из тех нелепых вопросов, на которые невозможно дать разумный ответ. «Профессия такая?» – нашлась я. «Пожары устраивать?» Взгляд бабульки вспыхнул яростным негодованием. И я поняла, что если не объяснюсь ни в ближайшие 2 минуты, она просто изничтожит меня на месте, и мое последнее дело может оказаться незаконченным. «Нина Сергеевна, я обращаюсь к вам в последний раз, и если вы сейчас не успокоитесь, то можете остаться с тем, что сейчас у вас есть. Проще говоря, одна в сгоревшей квартире. Поджог здесь устроил ваш квартирант, Данила Клементов, которого сейчас я и разыскиваю. В ваших интересах помочь мне. Иначе, когда этот молодой человек пересечет государственную границу, его уже никто не сможет вернуть. И тогда плакали денежки на ремонт вашей квартиры». «Как это он виноват? Данилка приехал за мной и увез утром. Сказал, что нужно оформить дотацию в собесе, чтобы за квартиру меньше платить. А потом, когда вернулась домой, смотрю, все горит». «Не могло все гореть. Я пожарных вызвала и знаю, что когда все было потушено, вас на месте не было. Я же и рассказала, где вас можно найти». «Ну да, так и было. Когда с меня взяли все подписи и машины с пожарной бригады уехали, пришел Данила. Я плакала, а он полез зачем-то к себе в комнату. Сказал, что у него там важные вещи лежат». Я, не выдержав дальнейшего, перебила хозяйку практически на полуслове, потому что не могла больше ждать. Наконец-то я подобралась к статуэтке. Это я чувствовала так же остро, как гончая, которая бежит по следу лисы на осеннем гоне. «Ваш квартирант заходил в квартиру, когда вы там тоже были?» «Нет, как раз в тот момент пришла Неля Васильевна, а она, знаете, въедливая такая женщина, и я решила...» «Значит, Данила был в комнате один. Нина Сергеевна, не говорите лишнего, отвечайте только на те вопросы, которые я вам сейчас задаю». Женщина явно обиделась, но выслушивать ее у меня просто не было сил. «Один, конечно, один». Я отодвинула ее с прохода и ринулась в комнату Клементова. Вряд ли теперь она будет заперта. Так оно и было. Дверь он даже не удосужился закрыть, и относительно жилой вид комнаты по сравнению со всей погорелой квартирой производил довольно странное впечатление. Но совсем не это больше всего поразило меня. Доски на полу, те самые, которые я пыталась приподнять перочинным ножом, были отодраны. Небольшое углубление свидетельствовало о том, что под паркетом некоторое время назад находился великолепно замаскированный тайник. Осмотрев его, я поняла, что там, по всей видимости, лежала не только статуэтка, но и пара вещиц поменьше. Признаться, разочарование, нахлынувшее на меня волной, длилось совсем недолго. Клементов практически у меня в руках, и времени на его поимку предостаточно, так что волнение тут совершенно излишне. Разумеется, дело хотелось закончить побыстрее, и я, дабы не терять ни минуты, попросила Нину Сергеевну обратиться по указанному мной телефону. Сама же поехала в Ленинский район, на улицу Тархова, где, как выяснил Ваня, проживала красноволосая подружка Данилы с весьма подходящей ее имиджу фамилией Краснова. «Заодно посмотрю, какие у нее ножки. Помнится, Нина Сергеевна говорила, что как у беременной кошки», – подумала я и довольно улыбнулась себе в зеркало заднего обзора. Ленинский район, один из самых несимпатичных моей привередливой натуре, встретил меня неожиданно начавшимся дождичком, который составлял из капель причудливые узоры на ветровом стекле. Без труда я нашла улицу Тархова и большую девятиэтажку, окна которой выходили на пустырь, поросший небольшим кустарником. Шоссе делало большую петлю и возвращалось обратно в центр города. Небольшие магазинчики круглосуточной торговли сидели буквально друг на друге, отчего полянка казалась еще меньше. Девятиэтажка под номером 35 походила на великую китайскую стену. Отличие состояло разве что в отсутствии бойниц, а уж по протяженности разницы точно не было. Я прикинула, что 48-я квартира должна находиться, скорее всего, во втором подъезде, где-нибудь на первых трех этажах. Очевидно, этот жилой комплекс с милым названием «Солнечный» планировал архитектор с великолепным чувством юмора. Зигзообразные строения причудливо соседствовали друг с другом и создавали великолепный лабиринт, в котором можно было заблудиться даже с компасом. Туристические навыки, привитые мне в далеком детстве, оказались сейчас невероятно полезными. Справившись для скорости у старушек, привычно дислоцирующихся на лавочках у подъездов, о том, где можно найти квартиру 48, я получила самую подробную информацию, на которую, признаться, и не рассчитывала. Квартира Красновых оказалась на третьем этаже. Мне даже показали кухонные окна, выходившие во двор. Относительно красноволосой девицы мне удалось узнать, что она действительно там проживает, но бывает дома крайне редко, и родители этим недовольны. «А ведь она еще несовершеннолетняя!» – посетовала бабулька в цветастом платке, рот которой был облеплен шелухой от семечек. Эта информация оказалась невероятно полезной и представляла практический интерес для меня. Если Данила задумал уехать вместе со своей подругой, то у него появятся проблемы, которые будет не так-то просто решить, подумала я и даже улыбнулась, представив дотошных таможенников, не пропускающих никого без соответствующих разрешений. Поездка в Берлин, пусть и в качестве туристов, не освобождает граждан от получения загранпаспорта.